Как-то Тимур прожил в этих садах недели две подряд. Вот здесь, рядом с родником, был поставлен повелителю голубой шатер. Этот цвет любили и дед, и самая милая Улугбеку бабушка из жен повелителя. Сарай Мулькханум. Вокруг голубого шатра расположились шатры поменьше. Зеленый, розовый, красный, темно-синий. Для молоденьких рабынь-служанок, кротколицах и мягко-грациозных движениях, для поваров, бакаулов. Позади этого шатрового лагеря паслись на лугу белые кобылицы. В некотором отдалении от них играли красиво дикие, оленеподобные жеребята. Мальчик Мухаммад Тарагай очень любил смотреть на них, но бабушка не пускала его к ним одного. Сарай Мулькханум нельзя было назвать красивой. Широкое лицо, к тому же плосковатое вроде тарелки, нос пуговкой, резко раскосые глаза. Но для маленького Улугбека она все равно была лучше и красивее всех. Ее боялись, подчинялись степенности речи и тому, что с ней считался сам повелитель. А Мухаммад Тарагай совсем не боялся ее. Особенно любил он бабушкины руки. Длинные белые-белые пальцы, унизанные золотыми перстнями, бирюзой, но ловкие в любой работе, вплоть до того, чтобы шатер обшить. До чего сарай Мулькханум была охотница. И когда бабка гладила волосы мальчонки, он млел от полноты детского счастья защищенности и, словно стригунок, жался к боку женщины. Иногда бабушка надевала фартук, шла доить белую кобылицу, сама делала отменный кумыс, остужала его в ледяной воде родника. Дед Тимур очень любил этот кумыс. Приходил в шатер сарай Мулькханум пить его. За стенами сада послышалась тяжелая поступь пешего войска, перебиваемая топотом кавалерийских отрядов. Мирза Улугбек невесело усмехнулся, подосадовал на себя. Там за стенами его заботы, а он тут сидит, от всех уединился, в воспоминания ударился. Был бы сейчас дед здесь, то-то рассердился бы на бездеятельного внука. У ворот ждали султана Абдул-Азиз и шейх-ул-Ислам Буханиддин. — Гонец прискакал, повелитель, — сдержанно сказал законник. — Искандер Барлас послал его повелитель, — угадав вопрос отца, — сказал сын. — Что за вести привез гонец? И почему так скоро доскакал до нас? Стараясь сохранять спокойствие, спросил Улугбек. Ему подали свиток. Так и есть, вести были неутешительные. На рассвете войско Абдул-Латифа начало битву. У наследника отряда слонов лошади пугаются их, да и перевес в силах огромный. Отчего, сообщал эмир Искандер, он счел за лучшее отступить по тому же направлению, по которому ушли главные силы повелителя султана. Значит, что же? Выходит, вот-вот появится арьергард, а за ним Абдул-Латиф? Выходит, не отступают они, не совершают рассчитанный заранее маневр, а просто бегут от преследования. Улугбек посмотрел на сына, на шейх Ул-Ислама, на свиту. Там были его племянники Абдулла и Абу-Саид Мирза в кольчугах, златоверхих шлемах, вояки, куда там, только в глазах и движениях видна была опаска гонимого зверя. Боятся. И они боятся. И военачальники трусят, считая, видно, что дело уже проиграно. Боятся, пока и его султана. Не перебегают к Шахзаде, ждут. Чего ждут? Улугбек нарочно повысил голос почти до крика. «Скоро появится противник! У него в войске слоны!» «Что прикажет слугам своим повелитель?» Шейх Ул-Ислам Бурханиддин попытался сгладить невыгодное для Улугбека впечатление от такого неожиданного взрыва. «Да будет на все воля Аллаха! Готовьтесь к бою!» — приказал Улугбек. Шейх Ул-Ислам приблизился, поглаживая бороду, тихо произнес: «А как же с планом уйти под защиту городских стен, повелитель? Самаркандские стены прочны. Но у противника есть не одни слоны, есть и катапульты, и тараны. Разве не жалко всем вам города, который будет разрушен? Снова громко сказал султан. Нервно поправив челму, шейх-ул-Ислам продолжал вежливо перечить. Аллах не выдаст Самарканд врагу, но воля ваша, повелитель. В соборной мечети прозвучит призыв, старый млад поднимется на защиту столицы, благодетель. Прошу извинить мое неразумие, но так мне кажется. Неразумие. Конечно, неразумие. Нет, не подготовка измены. Шейху-ул-Исламу можно верить, он хитер, но не коварен. Но истинно неразумие, ложная надежда. Разум подсказывает, что здесь, на дороге, шансов на победу меньше, чем под городскими стенами. Но разум подсказывает, что и там шансов победить мало. Ворота города закрыть можно, но есть смысл закрывать их при добрых запасах пищи, оружия в самом городе. А где эти запасы? Да и не унизительно ли ему, внуку великого воителя, отступать, все время уступать? Хватит. Он сумеет показать этим трусам, дрожащим за свои золотые халаты, что он внук Тимура, пусть потеряет жизнь, но в бою. Что ж он отдаст бунтовщику сыну свою жизнь? Но тому еще придется потрудиться, чтобы взять ее. Хорошо бы встретиться с Абдул-Латифом лицом к лицу, обменяться словами, как говорил в таких случаях дед Тимур. Да, дед Тимур. Он учил. Тебя преследуют. За тобой мчится вражеская конница. Отлично, отступай, заманивай. А сам скрытно выводи для боковых ударов конные крылья. Налетай, замкни кольцо-капкан, руби безжалостно. А если к противнику приходит подмога, вот тогда двинь из засады свои ударные отряды. Да, дед умел воевать. А он, Улугбек, как же тут развернуть фланговые крылья здесь, на ровной местности, утопающей в садах? Не искусен. Звездочет Улугбек в ратном деле вовсе не искусен. И все же без боя он своего поражения не признает. Повелитель, обдумаем план. Там, во дворце. Зайдем туда. Подкрепимся, выпьем вина. Голос султана был спокоен, а в душе бушевало угрюмо лихое отчаяние. Пусть и перед смертью будет пир, а не скука. Но второй гонец не дал свершиться этому намерению. Гонец на сей раз от преданного султану Бобо Хусейна. Известие было горше первого. Эмир Искандер так и не смог оторваться от преследователя. Тот действовал по заветам прадеда. Левое и правое крыло обошли медлительную конную рать Искандера и султана Джандара. Навязали бой. Часть арьергарда рассеяли. И рассеялся куда-то султан Джандар, так что теперь остался лишь один эмир. Остальные быстро отошли к Демишку. У этого кишлака, сообщил Бобо Хусейн, мы с Искандером Барласом намереваемся дать бой, имея целью выиграть время для продвижения войска самого повелителя к Самарканду. Судя по всему, Абдул-Латиф был сейчас от Улугбека на расстоянии 2-3 фарсангов. Фарсанг — мера длины, равная 7-8 километрам. Для конницы расстояние пустяковое. Даже если эмир Искандер и Бобо Хусейн привлекут к своему поределому отряду все силы противника, много времени для того, чтобы с ними расправиться, не потребуется. Какое бы решение Улугбек не принял, он должен был принять его незамедлительно. И вновь Улугбек изменил свой приказ. Решил вернуть основную часть войска в столицу, под защиту крепких стен. Но отделить еще одну рать, оставить ее на пути Шахзаде, обязать начальствующего над ней эмира Идриса помочь тем, кто остался у кишлака Демишк. А сам сам немедля вернется в Самарканд. Там из-за городских стен вступит в переговоры. Что Абдул-Латиф не согласится с тем, чтобы отец остался на троне, в этом не было сомнения. Но пусть он даст обещание не трогать обсерваторию, пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой. А чтобы заставить принять сына эти условия, подумал Улугбек, все-таки надо поднять горожан. Неужели для того, чтобы воспрепятствовать отцовским занятиям астрономией, поэзией, музыкой, сын прольет кровь своих же, отданных ему Улугбеком подданных? Надо было спешить, спешить. Глаза сами собой закрывались. Бессонные ночи сказывались. Улугбек посмотрел на Абдул-Азиза. «Возьми с собой Абдулу и Абу-Саида. Скачите, не жалея коней, в Самарканд. Передайте Мираншаху мой приказ. Пусть готовится к обороне. Пусть собирает знать в Коксарае. Придем мы и сразу же за совет». Сказав это, порывисто поднялся с места, одним махом осушил чашу с вином. До дна. Солнце зашло, но вокруг еще было светло. Снова поднялся ветер. Да еще какой! Не ветер, прямо вихрь! Столбом взвелась пыль, мешая дыханию. Сухие листья закружились в воздухе, лезли в глаза, царапали лица. Улугбек хотел было взбодрить и без того резвого белого скакуна, но подумал, что теперь окружающие могут расценить это неверно, и натянул поводья. Расстояние между Демишком и Самаркандом небольшое, Фарсанга-2. После Демишка шло селение Багдад, за ним Кохира. Кишлаки прямо переходили один в другой, как и сады, виноградники, гранатовые рощи. Сейчас в селениях было пусто, будто на заброшенном кладбище. На узких улочках, зажатых с обеих сторон глиняными дувалами, и на перекрестках ни души. Подступала темнота. Улугбек помчался вперед. Недалеко от садов Кохиры услышал он топот лошадиных копыт, возбужденно громкие голоса посланных вперед нукеров охраны. Что там случилось? Несколько всадников поскакали навстречу Улугбеку, остановились на полпути, выжидая чего-то. Улугбек потянул саблю из ножен. — Кто там? — Простите нас, повелитель. Это мы возвратились от Самарканда. Из группы всадников отделился человек с каменным угрюмым лицом. Это был Сарайбон, он выехал вперед. — Повелитель, говори. Ворота столицы заперты. Открыть ворота стражники отказываются. — Ложь! Улугбеку показалось, что он выкрикнул это слово, хотя произнес его хрипло невнятно. На миг наступила тягостная тишина. Слышно было только, как шейх Улислам Бурахиддин прошептал: «О, Создатель!» Да еще прерывистое дыхание Улугбека. «Где градоначальник? Где Мираншах? Он был у ворот?» «Нет, повелитель. Градоначальник отказался подойти к воротам». «Прочь с дороги!» Улугбек хлестнул камчой белого скакуна, и благородный арабский конь, что не привык к такому обращению, взвился на дыбы. Заржав, он ветром понесся вперед. «Ворота столицы закрыты. И это передо мной? Передо мной закрыты. И это мой город, мой Самарканд. 40 лет я его прославлял, украшая. 40 лет! Где еще такие медресе, такие бани? С чем сравнится Самаркандская обсерватория, самаркандские библиотеки? И этот город осмелился не открыть ворот? О, Всевышний, за какие грехи мне такое унижение?» Холодный ветер, от которого гудели сады, казалось, хотел остановить Улугбека. С яростью бил ему в грудь, пылью и жухлыми листьями хлестал по лицу. Один из самых доверенных эмир, султан-шах, изменил мне. Эмир Джандар бежал, а Самарканд, а градоначальник Мираншах думал опереться на него, как на гору, ворота закрыл. Проклятие! Подлость! Мерзость! Кому же так доверить? Неужели все сгнило в моем государстве, творец? О, Самарканд, любимый, и тоже, кажется, неверный подлый город, подлые люди! Улугбек только сжал зубы, снова нещадно хлестнул коня, и белый скакун, остервенело грызя позолоченные удила, заржал дико и протяжно. Из-под лошадиных копыт летели песок и мелкие камни, и били мерзу Улугбека в спину, били в лицо, но он ничего не чувствовал, кроме обиды. Злой и горькая обида на родной город, обиды, которая делала его нечувствительным к физической боли. Сады отступили от дороги, она словно расширилась, окрестности чуть-чуть посветлели. Через некоторое время появились впереди высокие зубчатые стены столицы. В сумерках казалось, что они доходят до самых небес. Около глубокого крепостного рва, вода в котором высохла еще весной, Улугбека встретила группа нукеров. Среди них Улугбек увидел Абдул-Азиза и племянников. Все трое нервно разъезжали по краю рва то в одну, то в другую стороны. Чуть помедлив, Улугбек пустил коня через ров. На пригорке перед воротами остановился. Эти ворота были некогда отлиты по распоряжению Тимура. Сейчас они заперты наглухо. На двух сторожевых башнях маячили чьи-то мрачные фигуры. По мгновенному мельканию каких-то теней чувствовалось, что форты и бойницы тоже скрывают воинов, но никто не высовывался из-за укрытий по грудь или во весь рост. Гнев и обида охватили Улугбека пламенем, жгучим и таким же высоким, как стены, до самого неба. Но тут, перед самыми воротами, это пламя вдруг ослабло, сникло, угасло. С трудом Улугбек поборол внезапную слабость, подал знак Сарайбону. Дворецкий пришпорил коня, пересек ров, подъехал прямо к воротам. Постучал рукояткой сабли о железную обшивку. Сверху послышался голос. «Кто там?» «Я!» — крикнул Улугбек. Снова забурлила кровь в жилах. «Ваш повелитель, мирза Улугбек Гураган!» «После вечерней молитвы ворота закрыты перед всеми, будто шах или нищий!» «Открывай, мерзавец!» Улугбек пустил коня на ворота. Горячий скакун взметнулся перед ним, с треском ударил передними копытами о железо, осел на задние ноги, попятился. Всадник едва удержался в седле. Сверху снова послышалось. — Простите, повелитель, но градоначальник дал строгий приказ не открывать ворота. — Кто правитель в нашем государстве? Мои приказы должно выполнять беспрекословно и сразу. «Открой ворота или беги за градоначальником, если тебе дорога голова, стражник!» Тут сверху с башни раздался голос второго воина. «Руки короткие у тебя, чтоб снять голову стражнику. Позаботься лучше о своей, Мухаммад Тарагай!» «Кто это? У кого столь знакомый, хриплый и тонкий, змеиный голос? Кто посмел произнести такие слова?» Улугбек на миг онемел в замешательстве. У зубца башни возникла фигура султана Джандара. И этот изменил. Куда ни пойдешь, всюду коварство и низость. Бросил войско, выходит, сбежал в столицу. Но каким путем так быстро сумел сюда добраться? Как успевают эти лицемерные негодяи, предатели, снюхаться, спеться друг с другом? Мирза Улугбек выпрямился в стременах. «Эмир Султан Джандар! Один Аллах знает, на чью голову сядет птица счастья! Лишусь я престола твое счастье, но если волей судьбы престол останется моим, запомни, я повешу тебя вверх ногами и снизу разожгу костер!» И, не дожидаясь ответа, повернул коня назад. Потом ему кто-то что-то говорил, бурно и невнятно. Из всего, что он слушал, но не слышал. Улугбек понял, наверное, только одно слово. Шахрухия. Крепость Шахрухия, куда надлежало ехать. Но в мыслях Все смешалось, все закрутилось, будто осенние листья на дороге под порывами вихревого ветра. Безразличие овладело душой Улугбека, и он уже не очень-то негодовал, когда Абдул-Азиз, поехавший на разведку, вернулся, тяжело дыша, бормоча проклятие, и сообщил, что крепость Шахрухия также закрыла свои ворота, и что комендант этой крепости, туркменский бек Ибрагим Кулат-Аглы, также отпал от Улугбека. Конец. Конец. Скорее пришел бы всему конец. И Улугбек решил преклонить колени перед собственным сыном, и любое, что судьба не спошлет ему, жизнь или смерть, принять из рук Абдул-Латифа с покорностью. Али Кушчи пробудился мгновенно, едва только скрипнула тихо-тихо входная дверь. В дверном проеме, чуть менее темном, чем чернильный мрак внутри обсерватории, Мавлина разглядел чью-то огромную неподвижную фигуру. Пальцы Али Кушчи скользнули под подушку за кинжалом. «Если убийца один, еще посмотрим, чья возьмет». «Кто там?» Пришелец молчал. «Отвечай, эй, призрак!» «Это я, Мавлина!» Али Кушчи привстал, еще раз вгляделся в темноту. «Каландар Карнаки?» «Ну, хвала вам, Мавлина! Не забыли бедного талиба!» «Не приближайся, если тебе дорога жизнь!» «Не надо бояться, Мавлина! Зажгите свечу!» «Говорю, не двигайся! Отвечай! Как ты сюда попал и зачем?» «Зачем?» — переспросил дервиш и невесело как-то засмеялся. «Как зачем?» «За золотом! Зачем же еще надо ходить в эту любимую обитель повелителя?» «Зажигайте свечу!» Али Кушчи сжал рукоятку кинжала. «Вот оно что!» — иронически протянул Каландар Карнаки. «Вы ли тот мужественный Али Кушчи, что убивал тигров? И где ваш прославленный здравый смысл? Где ваша логика, верить которой вы учили нас, учеников? Вы спали, и, пожелая я убить вас, стал бы я дожидаться вашего пробуждения». Али Кушчи сделал несколько шагов в темноте вдоль стены, нащупал в нише свечу, зажег ее. Вспыхнули узоры росписи на стенах, золотое тиснение книг на полках. Каландар Карнаки стоял по-прежнему у двери. Тень его, громадная и густая, качнулась в неожиданном поклоне. «Ассалям алейкум, Устот!» «Устот, учитель! Что это, ирония? Ложное смирение или искреннее приветствие прежнего каландара, ученика?» Али Кушти со свечой в руке приблизился к дервишу. Оглядел его лохмотья. Подняв свечу повыше, всмотрелся в лицо. Каландар не шевельнулся. Он ответил на взгляд Мавлины таким же долгим, вопрошающим взглядом. Могучий ростом и сложением, каландар выглядел неважно. В заросшем лице, в запавших светло-карих глазах, усталость и болезненность. Еще бы, сколько тягот выпало каландару на долю. У Али Кушчи потеплело на душе. Каландар пригнулся, взял вдруг обеими руками руку Али Кушчи, опустился на колени перед ним. «Что это он? Зачем?» «Спасибо вам, учитель!» Каландар, наконец, сел, безвольно свесив руки вдоль тела. Устремил на Али Кушчи полные горечи и боли глаза. «Скажите, каким человеком считаете вы досточтимой вашего бывшего шагирда, бедного нищего? Кто я, по-вашему?» «В самом деле, кто он?» «Лишился родины. Есси и Сигнак так ведь и остались за Баракханом, стал воином, потом сменил саблю на перо, а воинские доспехи на скромное платье талиба. Теперь же дервиш, раб Аллаха, восхвалитель Аллаха, вместо медресе живет где-то в дервишской обители, водрузил на себя козлиный кулох. Кто он теперь?» «Мой язык нем, дервиш. Вижу одежду. А что в сердце твоем? О том давно уж не ведаю. Каландар тяжко вздохнул, воскликнул. — Я знаю! Я! Овца, отбившаяся от стада, душа заблудшая. Есть правда в этом мире, учитель. Венценосный мерза Улугбек знает ли ее? Бесприютным чужаком, бездомным псом я был. Пригрели меня. Спасибо, низко кланяюсь. Но душа-то все ходила и ходила по чужим улицам, стучалась в разные двери, чтобы найти правду. Не нашла ее. Ни здесь, ни в обители дервишей. У них, у нищих, ее тоже нет. Там язык хвалу Богу поет, а сердце корысть гнездо себе вьет. Все ложь, все обман. Или неверно, я думаю, учитель, ответьте. За этим я опять сюда пришел. За истиной, коли она есть. Неяркий свет свечи дрогнул на лице Каландара. Речь его оборвалась. Трудно было усомниться в искренности его мучений. Али Кушчи молча положил ему руку на плечо. Каландар глянул на него снизу вверх. — Скажите, вы никому не обмолвились, что тут прячете сокровища эмира Тимура? Али Кушчи невольно воскликнул. — Неужели ювелир? Прикусив губу, Каландар усмехнулся. — Эх, мавлина, доверие опрометчиво. Опасно за своего принять чужого. Старые леса Хаджи Салахиддин недолго хранил тайну. Истина, если и есть, в добром деянии она. Надо же и вам, и султану Улугбеку отдать добром за добро. Только от вас видел я его, а стало быть, видел и истину. Шейх Низамеддин Хамуш знает вашу тайну. Надо перепрятать золото и драгоценности. Не то из рук вырвут золото, а с плеч снимут голову. Говорю правду, не сомневайтесь, для того и пришел. Впрочем, Каландар вновь глухо кашлянул. Не верите, так скажите прямо, гоните меня отсюда. Я уйду беспрекословно. Нет, теперь Али Кушчи не сомневался. Привели сюда Каландара добрые чувства. Мавлина посмотрел на книжные полки. Ты толкуешь о золоте, о драгоценностях. Но вот эти богатства разве не дороже золота? Что будет с ними, если я покину обсерваторию? Каландар тоже повел взглядом по рядам книг, многим-многим рядам книг на полках и шкафах. Предать еретические книжки всех безбожников огню праведному! Вспомнились ему яростные слова шейха. Их тоже нужно спрятать у стот. Куда? Ведь их так много, Каландар. Как спрячешь? В сундуки. В сундуки их и вывести в другой город. И побыстрее. Каландар вдруг быстро приподнялся. Почувствовал прилив сил. Такое состояние было знакомо ему, воину, перед битвой. При Абдул-Латифе не вывезешь, услышал он слова Али Кушчи. Верно? Значит, надо тотчас действовать, потому что шейх сказал, что не сегодня, так завтра в Самарканде будет мерза Абдул-Латиф. Каландар даже рассмеялся про себя. Но и сослужит он службу святому хитрецу шейху. Есть в обсерватории потайной выход? Али Кушчи колебался лишь мгновение. Есть! Заберите свое золото и пойдемте, сказал Каландар почти повелительно. Я знаю надежное место, учитель, но надо выйти отсюда незаметно. За мной тоже могут следить. Но куда мы пойдем? Не спрашивайте пока. Если доверились мне, зачем терять время на разговоры? Забирайте золото, поспешите. Когда Али Кушчи вытащил из-за книг золото и драгоценности, Каландар весело удивился. Тут спрятали. Ай да мавлина! Трудненько было бы тут отыскать, трудненько. Потом посерьезнел, быстро сложил золотые пиалушки в переметную сумму, взял мешок в левую руку. — Так куда идем? — Светите, мавлина!